Видишь, я как бы замыкаю плетение само на себя, чтобы у него не оставалось несвязанных частей, объяснил преподаватель. В этом случае из него не будет утекать энергия. И если у меня выйдет соединить все части основ, связав их с другими основами, то получится замкнутое плетение. Оно перестанет терять теньку и стихию. И это, Федор, вершина науки плетений. Идеал, к которому мы все стремимся. А если не все получится связать, а только часть, уточнил я, глядя, как усложняется плетение, сделанное скворцовым. А тогда у нас получится частичное замкнутое плетение. Когда нужно создать на ходу плетение с заданными свойствами, многие двусердые так и делают, как я сейчас. То есть выставляют основы описания, а затем связывают их с основами-соединителями. И да, остается некоторое количество дыр, но если расход энергии приемлемый, то на них просто не обращают внимания. Но те плетения, которым вы учите меня, они не такие, заметил я. Они, получается, открытые? Да, потому что они очень простые, кивнул Скворцов. И потому что у тебя на них хватает жгутиков. Вот и весь секрет. Вчера у тебя было 3 жгутика, и я тебя учил плетением для 3 жгутиков. Сегодня их стало 4, и я тебя учу уже большему количеству плетений. Но все они пока открытые. Как только появится возможность учить тебя частично замкнутым плетением, я сразу же начну это делать. Но для первого же из них потребуется хотя бы 10 жгутиков. А пока тебе остается только тренироваться. А, ну да, ты просил отпустить тебя пораньше. Да, точно, я посмотрел на часы и кивнул. Надо ехать, но я понял. Спасибо за объяснение, Михаил Арсеньевич. Почитай теорию теневого плетения. Знаю, ты и так загружен, но это важно. Напомнил Скворцов. Обязательно, кивнул я. В душе не, не знаю, когда у меня на это появится время, но я найду. Я так решил, и так будет. А пока мне надо было ехать и легализовывать Тему. И так с этим вопросом непозволительно долго затянул. Того и гляди, заявятся силовики темного приказа и спросят, чего это Федор Седов такой наглый. Спустя 10 минут я сидел в бричке, которая катила в центр Ишима, и размышлял о задуманном деле. А еще через полтора часа бричка остановилась перед невысоким кирпичным зданием казенного учреждения. «Приехали, ваше благородие», — оповестил водитель. «Спасибо, сударь». Я расплатился и выбрался из машины. Город вокруг меня шумел и двигался. Ишим был людным, большим и неугомонным. Или, как тут еще принято было называть, мегаполисом. Вот только память Андрея подсказывала, что крупнее мегаполиса городов, по определению, не бывает. А в этом мире попадались еще и сверхполисы. К таким относились Владимир, Новгород и Киев. В этих огромных образованиях проживало, в каждом, больше 20 миллионов человек, в то время как в Ишиме население было всего около 5 миллионов. И все же мой родной город считался большим, особенно для сибирских владений Руси. Здание, к которому доставила меня бричка, сохранилось в этих местах, наверное, лишь чудом. Куда ни кинь взгляд, кругом везде взмывали в небо башни небоскребов. Может, не таких, как в мире Андрея, но вполне себе скребущих небо. Между ними, конечно, еще мелькали островки старой застройки, но с каждым годом их оставалось все меньше. Какой-то исторической или культурной ценности такие дома обычно не несли. Поэтому и жили ровно до того момента, пока внутри служил или работал какой-нибудь важный и влиятельный человек, не желавший ничего менять. А как только человек умирал или уезжал, здание выкупалось, и на его месте росла многоэтажка. Это здание еще стояло, и, судя по всему, я шел именно к тому человеку, который не позволял городу наложить лапу на старенькую двухэтажную постройку. Я поднялся по ступенькам маленького крыльца, открыл скромную деревянную дверь с внезапно нескромной золоченой ручкой, и оказался в еще более нескромном приемном зале, чьи своды поддерживали мощные колонны в римском стиле, с позолоченными базами и капителями. Я так удивился увиденному, что аж застыл на пороге, вскинув голову к потолку и рассматривая фреску со сценой из притчи про блудного сына. «Колонны выполнены в римском стиле, ваше благородие», — сообщил мне пожилой мужчина в строгом костюме кафтане с длинными старомодными рукавами. «Могу я полюбопытствовать, как вас зовут, и в чем причина визита?» «А-а, я растерялся, потому что его поначалу не заметил, обратил внимание лишь на девушек в сарафанах, сиявших красотой за приемной стойкой. Да, Меня зовут Федор Андреевич Седов, и я залез в карман и достал выданную Иваном Ивановичем карточку. Иванов Иван Иванович посоветовал мне обратиться сюда, для решения одного важного вопроса. Ну не говорит же прямым текстом, какой вопрос меня интересует. Зачем это знать незнакомому человеку? Тот, кстати, на упоминание Иванова изобразил вежливый кивок, давая понять, что в курсе, о ком речь, а на словах важный вопрос понимающе улыбнулся. К сожалению, номер на карточке оказался недоступен, я состроил на лице извиняющееся выражение. Пришлось идти без предварительной договоренности. Но, возможно, получится согласовать время посещения. Ну как-то не ожидал я столько пафоса в месте, где надо было решить, казалось бы, незначительный вопрос. Ждан Афанасьевич примет вас в ближайшее время. Взяв в руки карточку, мой собеседник в кафтане изобразил поклон. А девочки принесут вам чай, кофе, прохладительные напитки, чай, спасибо. Поспешно поблагодарил я мужчину, понимая, что, возможно, не сдержусь и затребую кофе, а не по сеньке шапка-то. Прошу. Меня усадили в приемном зале на мягкий диван, где я просидел почти 20 минут, попивая чай и ожидая, когда меня примут. Наконец, одна из девушек упорхнула вглубь здания, а вторая подошла ко мне. «Федор Андреевич, прошу». Она жестом призвала следовать за собой, и я немедленно поднялся. Пока сидел, успел понять, что попал в какое-то очень серьезное место, и даже порадовался, что оделся прилично. Я вообще не был уверен, что тут занимаются такими мелкими вопросами, как регистрация измененных животных. Однако отступать было некуда, и я двинулся за провожатой, разглядывая покачивающиеся упругие ягодицы, очерченные тканью тонкого шелкового сарафана. В любом случае, это помогало отвлечься. Привели меня в просторный кабинет, больше напоминавший зал для танцев, чем рабочее место. В длину он был 30 метров, не меньше, и мне пришлось довольно долго идти по мягкому ворсу ковра, прежде чем я достиг противоположного его конца, где за огромным письменным столом восседал хозяин кабинета. Пока я не подошел, мужчина не обращал на меня внимания, зато я успел его рассмотреть. Массивное тело, слегка заплывшее жирком, но не потерявшее богатырских статей, а еще круглое лицо с парой подбородков, черный язычок шрама на правой щеке и короткий ежик седых волос. Я бы сказал, что передо мной какой-то очень важный чиновник Ишимского княжества, но решил не загадывать. Слишком легко было ошибиться в подобных вопросах. А вот когда я приблизился, хозяин кабинета бросил в мою сторону один цепкий взгляд и сдвинул на угол бумаги. Под ними обнаружилась та самая карточка, которую я получил от Иванова. «Седов Федор Андреевич, верно?» – уточнил мужчина. «Все верно, здравствуйте!» – поприветствовал я его. «А вы, извините, на карточке не было написано. Присаживайтесь. Иван Иванович, как я понимаю, запамятовал обо мне рассказать», – усмехнулся хозяин кабинета, а затем что-то быстро черкнул и протянул карточку через стол. «Чтобы совершить этот обратный обмен, нам обоим пришлось привстать. Увы, условия не располагали к длительным разговорам», – пояснил я, садясь обратно и разглядывая карточку, на которой появился новый номер для связи. «Думаю, это просто в духе Ивана Ивановича», – покивал мужчина. «Мое имя – Ждан Афанасьевич. Фамилия – Попросный, и я мастер решения самых разных вопросов, Федор Андреевич. В просторечии таких, как я, называют решала. И у вас есть сложный вопрос, верно?» «Да, хотя не уверен, что он будет таким уж сложным. Во всяком случае, для вас», — пожал плечами я. «Расскажите», — предложил Попросный. «У меня есть кот, или я у него», — признался я, наблюдая, как брови собеседника устремляются к потолку. «Скажем так, тонкости наших с котом взаимоотношения имеют весьма необычный источник. Дело в том, что это измененный кот». «Ах, вот оно что!» Попросный откинулся на спинку и усмехнулся. «Точно измененный, что он умеет? Я почему-то понял, что врать сейчас – самое последнее дело. От меня ждут честных ответов на простые вопросы. И лжи мой собеседник, с высокой вероятностью, не потерпит. Иначе, ввиду моей неопытности, Иван Иванович заранее предупредил бы, что конкретно здесь следует соврать. Лучше всего он умеет убивать», — коротко ответил я. «И пока, большей частью, показывал те качества, что помогают ему это делать». «Хорошо», — кивнул Попросный. «И что это?» «Совершенно черный окрас, острейшие когти, сильные лапы, острые клыки и умение уходить в темноту», — перечислил я. Все это я умел делать еще до того, как заполучил черное сердце, с улыбкой заметил Ждан Афанасьевич. И это не делало меня измененным. Но вы не могли уйти в тень, к примеру, у себя под столом, а через мгновение появиться на другом конце города, верно? Предположил я. А он может появиться здесь? Уточнил Попросный. Думаю, что да, если ему ничего не помешает в самом здании. Ну или в этом кабинете, кивнул я. Если надо, могу его позвать. Одну секунду. Попросный выдвинул ящик стола и ткнул туда пальцем. Зовите, Федор Андреевич. Тёма, позвал я. Тёма, выходи и покажи себя. Миг и темнота под столом шелохнулась, выпуская свой маленький пушистый кусочек, который тут же спокойно сел у моих ног. Вот только Попросный со своего места не смог бы его заметить. Можешь запрыгнуть на стол, я-то тебя и так видел, обратился я к Тёме. И тот покладисто вспрыгнул на стол, заставив Ждана Афанасьевича вздрогнуть. Несколько секунд Попросный молча разглядывал мое чудовище, которая тем временем старательно вылизывала лапу, чтобы протереть морду, а потом восхищенно цокнул языком. «Значит, старушка тьма взялась за старое», — ухмыльнулся он. Снова попыталась подмять котов, а она уже пыталась, — изобразил удивление я. «Последняя попытка случилась 4 столетия назад», — пояснил мне Попросный. «Коты не подчинились, одичали, и пришлось их вылавливать по всему Тверскому княжеству. Люди, конечно, пробовали их приручить, но ничего не вышло, а этот вроде не такой уж и дикий». «Ты же не дикий, да?» Тёма отвлекся от наведения чистоты и с должным коту презрением глянул на Ждана Афанасьевича. «Не дикий», — ухмыльнулся тот, — «умный и сильный, но не дикий, и его можно поставить на учет», — уточнил я. «Законным путем за него можно только на каторгу отчалить, причем лет на 10», — хмыкнул Попросный. «Это неизмененная корова, дающая втрое больше молока, потому что жрет мясо. Это идеал, лучший убийца в мире. Но Иван Иванович знал, к кому вас отправить, Федор Андреевич. Со мной мы поставим его на учет, только...» «Да, Ждан Афанасьевич», — уточнил я, — «только мне придется для этого привлечь внимание людей, которые наверняка захотят его поизучать». Услышав это, кот выгнул спину и зашипел. Да и я ощутимо напрягся, испытывая острое желание схватить Тему и свалить куда подальше. А Попросный поспешил нас успокоить. И, что обидно, в первую очередь он успокаивал не меня. «Нет-нет, это совершенно безопасно. Может, тебе еще и милую кошечку найдут, чтобы тебе не было так одиноко в жизни. Но, понимаешь, им захочется оценить твои возможности, Тема. И, честно, я не стал бы тебя обманывать. Сам все понимаю». Внимательно выслушав, кот фыркнул и вернулся к прерванному занятию. Продолжил вылизываться. «Вам надо будет наведаться к этим людям, Федор Андреевич, и они без проблем выдадут вам все документы. Я предупрежу их о вашем прибытии, а вам сообщу, когда и куда надо ехать», переключившись уже на меня, объяснил Попросный. «Я что-то должен буду за эту услугу», уточнил я. «Так-то были бы должны, но мне заплатят люди, к которым я вас отправлю. Они давно ищут кого-нибудь, подобного вашему Тёме. А мы с вами, Федор Андреевич, просто устроим взаимозачет услуг. Вы наведаетесь к ним, а я помогу с постановкой Тёмы на учет. Возможно, раз уж вы здесь, вам требуется что-то еще?» «Нет, это...» Я задумался, понимая, что, возможно, не так-то просто будет сюда попасть в следующий раз. Мне нужен был стряпчий. Тот, кто поможет организовать мой маленький полузаконный бизнес Вышами. И пусть я в душе не представляю порядок сумм, которыми оперирует Попросный, но почему бы и не попробовать, в конце концов. «Что-то есть, да», — с пониманием усмехнулся хозяин кабинета. «Есть, да. Скажите, а не могли бы вы посоветовать стряпчего? Он нужен мне для получения совета по одному делу. Скажем так, делу на самой грани законности. А вого!» Попросный с уважением хохотнул. «А вы умеете завернуть и удивить, Федор Андреевич. Такое я ценю. Я могу направить вас к одному из своих доверенных стряпчих. Он недавно вернулся Вышим и как раз свободен. Само собой, это будет не за бесплатно. Пообщаться с ним обойдется вам рублей в 50. Ну а дальше, как сами договоритесь. Это было бы просто прекрасно», признался я. «И да, когда придете на прием, не беспокойтесь, что он про ваше дело расскажет тем, кому знать не положено», — заговорщицки подмигнул Попросный. «А вы, когда его увидите, можете такое подумать, но я готов дать обещание, что ваши с ним дела не станут мешать другим его делам». «Хорошо, учту, спасибо», — кивнул я. Ну что же, тогда девочки вас проводят, Федор Андреевич. И если у вас снова возникнет какое-нибудь дело, на самой грани законности, да, или даже за этой гранью, обращайтесь. Мои услуги стоят дорого, но я никогда не беру больше, чем мне могут дать. Всего хорошего. До свидания, Ждан Афанасьевич, кивнул я, поднявшись и направившись к выходу. В тот же момент Тёма спрыгнул со стола и скрылся в тени под ним, а я успел заметить, как Попросный пытался засечь момент исчезновения кота. Он даже отодвинул задом тяжелое кресло и с несолидной поспешностью заглянул под стол, но, судя по разочарованному вздоху, ничего не увидел. Когда я вышел из кабинета, одна из девушек уже дожидалась у дверей. Она проводила меня до приемного зала, где кафтан вручил мне бумажку с надписью «Стряпчий». На обратной стороне был написан адрес, время и дата, 30 августа. Что удивительно, время встречи уже было выбрано так, чтобы я мог поехать на нее сразу после учебы. И это было очень удобно, хотя такая осведомленность о моем графике и нервировала. А вот запрошенная сумма нервировала куда меньше. Я, конечно, понимал, что 50 рублей – это половина месячной зарплаты на границе с тьмой, и почти столько же, сколько зарабатывал какой-нибудь грузчик, но деньги у меня были. И, тем не менее, задуманное дело могло приносить немало, а значит, и нечего жадничать. После встречи с Попросным я вернулся в общежитие и до вечера занимался, не давая себе ни шанса расслабиться. Я по-прежнему старался взять от училища все, что только возможно, поэтому любой отдых был непозволительной роскошью. Неудивительно, что уснул я прямо за столом, лицом в учебнике, положив голову на руки. И все для того, чтобы через пару часов вскочить, услышав сквозь сон истошный крик снаружи. Что там говорила мне малая? Не надо выходить по ночам? Ну так спросонья я, как любой нормальный человек, обо всем забыл. И через 10 секунд уже застыл в коридоре с пушком и фонариком в руках, в нескольких шагах от лестницы, которая вела на первый этаж здания. Луч света выхватил кровь, и ее оказалось много. Не лужа, но забрызганы были и пол, и стены, и перила. А дальше кровавый след уходил к одной из пустующих комнат. На лестнице послышался топот, и спустя несколько секунд снизу показался Семен Иванович с бдительным видом и своей двустволкой. Я потушил фонарик, чтобы не слепить ему глаза, но это не помешало смотрителю разглядеть меня в темноте коридора. «Федор, что тут? Не двигайтесь!» — попросил я его. «Иначе затопчете кровь, вон, на полу, ну-ка подсвети», — попросил Семен Иванович. Несколько секунд мы вместе с ним рассматривали кровавые следы, а потом, не сговариваясь, осторожно двинулись к комнате, куда они вели. Дверь оказалась не заперта. Внутри все было так же, как и везде. Кровать, шкаф, стол, стулья. И лишь открытое окно и кровь на подоконнике намекали, что мы пришли по адресу. «Да что же такое-то?» — возмутился Семен Иванович. «Может, опять к Эвелине?» – пожал плечами я. «А может, и еще что похуже?» – выглянув в окно, мрачно заметил смотритель. Я тоже посмотрел, и мне сразу стало ясно, как именно неизвестный проник в общежитие, по пожарной лестнице. Окно было деревянным, рама рассохлась, и вскрыл он его достаточно легко. А вот затем, когда неизвестный вышел в коридор, его едва не разодрали на мелкие лохмотья. И я даже знал, кто это был. Тёма, само собой. Вопрос был в другом, а не порвал ли, случаем, он кого-то, кто не замышлял ничего плохого, какого-нибудь тайного поклонника одной из учениц, например, надо кровь в какую-нибудь баночку собрать, пусть у лекаря полежит, опомнился Семен Иванович, вдруг пригодится, угу, кивнул я, а ты, Федор, иди спать, я тут все устрою, смотритель прогнал меня в комнату, но я все равно долго не мог уснуть, прислушиваясь к тому, что происходило за дверью. На следующий день в коридоре никаких следов проникновения уже не было. Я отправился на утреннюю пробежку, а затем, на учебу. Другие ученики Васильков пока еще отдыхали, а заодно готовились к празднованию Нового года. Все дело в том, что в этом мире, как и в мире Андрея, существовал Старый и Новый год. Старый Новый год с давних пор праздновали 1 марта, и тогда он еще не был старым. Но затем кому-то из царей пришла в голову мысль, что праздновать надо перед тем, как начинается сбор урожая, чтобы, так сказать, подвести итоги. И праздник перенесли на 1 сентября. С 1 же сентября начинался новый учебный год в гимназиях, пандидактионах и училищах. С 1 сентября велась новая отчетность. И пусть оба новых года были не самыми популярными праздниками, во всяком случае, не настолько, как Рождество с елкой, игрушками и подарками, однако на каждой из них выделялось целых 3 выходных, и этот день был предпраздничный, так что подготовка шла вовсю. Но мне-то еще нужно было пообщаться со Стряпчим, так что я еле-еле досидел до конца занятий, и в этот день даже не пошел, как обычно, дальше учиться к себе в комнату. Снова вызвав бричку, я поспешил по выданному вчера у Попросного адресу, и очень скоро снова оказался в центре города. Правда, не в том новомодном углу, где высились небоскребы, а там, где сохранилось еще очень много старых зданий. Были тут и терема, заставшие еще 18 век, и столетней давности дома в греческом стиле, и даже стилизация под европейские особняки, которые, к слову, были новостройками, самыми молодыми здесь. Все же, когда на Русь пришла на них мода, здесь хватало и своих архитектурных течений. Вот в один из таких стилизованных домиков и лежал мой путь. Заходя внутрь, я обратил внимание на то, что рабочий крепит рядом с дверью табличку с именем Стряпчего. Внутри меня встретил молодой человек, который вежливо поинтересовался. «Вы записаны?» «Да, на 4:20», кивнул я. «От Попросного ж, а, верно», догадался тот. «Да, проходите, начальник вас ждет». Он проводил меня через короткий коридор к двери кабинета, постучал, заглянул сам, а затем посторонился, пропуская внутрь. Я вошел и на миг остановился на пороге, привыкая к яркому свету, бьющему из окна. И за это короткое мгновение Стряпчий успел меня разглядеть и узнать. «Федор?» – спросил он с легким прононсом. «Не ожидал, что будете вы, хотя меня предупредили, что придет некий знакомец. Пьер?» – уже не удивился я. «И я рад вас видеть, и я вас», — искренне ответил Стряпчий. «Садитесь. Как я понял, у вас есть какой-то вопрос, который требует ответов. И этот вопрос, он как бы не совсем законный, да, скажем так, сам вопрос еще очень даже законный», — улыбнулся я, усаживаясь на стул. «Впрочем, давайте по порядку. Я хотел был начать одно дело. На то, чтобы изложить проблему во всех деталях, ушло 20 минут. Пьер слушал внимательно, кивал, задавал уточняющие вопросы. Когда я закончил, он задумчиво потер переносицу и немного помолчал. «То, что вы задумали, наконец», — проговорил Стряпчий, — «это не есть незаконно». «Я и не говорил, что это незаконно», — согласился я. «Это просто на самой грани закона. Но я уверен, что людям, которые будут сопровождать заказчика, придется вступать в драки и бить хамом по лицу», — кивнул Пьер. «А это уже, к несчастью, нарушает закон, но они исполнители, и они не двусердые. И если все между вами правильно оформить, то и вы, и заказчик будете не виноваты. Но ведь есть и другие, скажем, тонкости. Например, уточнил я, привлекая людей из глухих углов, нужно договориться с теми, кого называют смотрящий за углом, а они берут долю с такой работы. Я думаю, исполнители сами в состоянии решить этот вопрос», — улыбнулся я. «Я ведь не собираюсь открывать свои представительства на землях таких углов. Мне нужны лишь исполнители. И если смотрящие захотят свою долю, это будет не очень правильно с их стороны. Возможно и так, но ваше дело может их заинтересовать», — напомнил Пьер. «Все-таки такая работа может привлечь к углу нежелательное внимание. Не знаю, сталкивались ли вы, Пьер?» «Я вырос в усадебном углу», — усмехнулся я. «А значит, так или иначе сталкивался с этим вопросом. И если смотрящие захотят со мной что-то обсудить, то с ними я как-нибудь найду общий язык. Меня гораздо больше волнует другая сторона, а именно, полицейский приказ. Что же, тогда я спокоен», — улыбнулся Стряпчий. «Я ведь не местный и плохо разбираюсь в таких делах. Но если вы готовы решать эту сторону вопроса сами, то давайте обсудим, что и как стоит делать в остальном. Возможно, разговор будет долгим. Вы готовы обсудить сейчас?» «Я готов», — улыбнулся я, чувствуя, как делаю первый шаг к задуманной цели. И мне это нравилось. Глава 9. Культурный обозреватель. 30 августа 2033 года. Новость года. Степняки выступят на Бордовом поле. Новогоднее выступление степняков Вышими все-таки состоится. Об этом заявил их поверенный А.П. Сороконок во время сегодняшней встречи с осведомителями. Сложности, которые возникли при подготовке выступления, разрешились благодаря помощи знатных родов города. «У нас сразу не заладилось с выбором площадки для выступления», признался А.П. Сороконок. «После того, как торговые ряды Приречного угла нам отказали, Мы изо всех сил искали другое место. Жаль, не все площадки подходили, многие просто не могли вместить всех наших поклонников. А в некоторых случаях и сами площадки требовали какие-то невероятные доли. Но благодаря таким родам, как Мирские, Рябиновы, Булатовы и Пономаревы, нам удалось договориться с городскими властями. На Бордовом поле будут построены временные сооружения, там-то степняки и выступят. На вопрос, насколько удобно это будет самим музыкантам, А.П. Сороконог ответил, что на первом месте стоит вопрос удобства слушателей музыки, а не участников ватаги. Ребята готовы потерпеть неудобства. Они давно хотели сыграть в родном городе. Здесь у них множество поклонников, здесь их особенно любят и ценят. А это важнее, чем мягкие стулья в личных комнатах отдыха. К тому же, после выступления мы решили задержаться Высшими на целый день. Снимем номера в гостинице, погуляем по городу, навестим старых друзей. Вот тогда-то и отдохнем нормально. Остается надеяться, что новых сложностей не возникнет, и впервые за 10 лет степняки все-таки выступят в городе, где когда-то начали победоносное шествие к музыкальному Олимпу. С Пьером я засиделся до позднего вечера. Мне даже показалось, что ему и самому интересно поучаствовать в моем деле. И все же хитрый старик не стал форсировать события, ограничился консультацией и обещанием, в случае чего, юридической помощи. Ну а я намекнул, что со временем мне понадобится сотрудничество на постоянной основе. Да, сейчас мой скромный бизнес не потянул бы регулярные выплаты стряпчему. Ну а потом, к тому же, если дело будет успешно расти, придется искать покровителей среди родовитых двусердых и властей города. Да и память Андрея подсказывала, что без нужных людей масштабироваться будет сложно. И да, если некоторые из нужных людей ограничатся тем, что не станут замечать локальные конфликты в городе, это тоже считается за участие. Конечно, мне не очень хотелось связываться с серой экономической деятельностью. Но, во-первых, это был самый быстрый вариант легально заработать. А во-вторых, я не хотел позволять кому-то калечить чужие судьбы. Неправильно это. В конце концов, я сам двусердый, и мне не хочется чувствовать свою беспомощность перед людьми, которые решили надо мной поиздеваться. Еще и перед такими людьми, которые, не будь я двусердым, побоялись бы на меня косо посмотреть. Нет худших тиранов, чем вчерашние рабы. Потому что зачастую мечтает раб не о свободе, а о своих персональных рабах. Это я тоже из памяти Андрея очень хорошо усвоил. Вопрос о правовом статусе, и заказчиков, и меня, как посредника, Пьер обещал решить в течение нескольких дней, а также обещал продумать детали соглашений, которые я буду заключать с жителями глухих углов. Пребывая в легкой эйфории от того, что у меня начинает что-то получаться, я решил не ехать сразу в училище, а прогуляться по городу. При этом старался держаться больших улиц, где хватало и людей, и городовых. Поэтому и не опасался, что ко мне пристанет очередной придурок. Я спокойно шел по центральным улицам, вспоминая, как гулял здесь с друзьями во времена учебы в гимназии. Мы были смешными диковатыми подростками, которые не так уж и часто выбирались в благополучные углы. И все мы, как один, мечтали вырасти и разбогатеть. Да уж, в те годы все воспринималось иначе. Даже Андрей со своим пессимизмом и практичностью не мог тогда вернуть меня на грешную землю. В юности, совсем как весной, даже трава зеленее. А сейчас я смотрел на Ишим совсем другим взглядом. И все же приятно было вспомнить те моменты из детства. Нагулявшись, я заказал бричку. И, о чудо, всего через 2 минуты откинулся на спинку сиденья, глядя в окно. На самом деле, для центра города это и вправду было чудом. Обычно ждать бричку приходилось куда дольше. А вот водителю я, похоже, не очень понравился. Во всяком случае, когда садился, успел поймать неприязненный взгляд. Но такая мелочь не могла испортить мне настроение. Ну не понравился, и бог с ним. Меня, конечно, слегка нервировало, что водитель пару раз что-то писал в трубке, когда мы останавливались на перекрестках. Но вроде бы переписываться он вскоре прекратил, так что я отмахнулся и от этого. А вот что конкретно испортило мне настроение, так это пробитое колесо. Сначала я почувствовал, что водитель забеспокоился, затем почувствовал, что машину слегка перекосило, а потом услышал странный не то скрежет, не то шуршание, которое примешивалось к обычному гудению автомобиля. «Вот же черт», — буркнул водитель, сворачивая к тротуару. «Ну все, блин, приехали». «Что случилось?» — спросил я, хотя и сам уже догадался. Колесо спустило, ваше благородие», — раздосадованно откликнулся водитель, дергая рычаг стояночного тормоза. «Второй раз за сегодня. Ну что за гадство-то? А запаски нет?» «Не поверил я. Да уже на запаске, блин», — с раздражением ответил тот. «Говорю же, второй раз за день». Он вышел из машины и стал обходить ее по кругу, чтобы понять, какое колесо спустило. Я тоже не стал сидеть, вышел за ним. И ладно бы, просто спустило. Еще и диск слегка деформировался от того, что мы на нем какое-то время ехали. Водитель ругался сквозь зубы, пытаясь оценить повреждения, а я открыл приложение с картой и прикинул, сколько осталось до училища. Выходило не так уж и далеко. Немного не доехали. По тротуару можно было и пешком дойти, благо пригороды и Шима были довольно благоустроены. «Ладно, бери деньги за поездку», — решил я. «Дальше пешком пройдусь». «Спасибо, ваше благородие», — кивнул тот. Но особой благодарности в голосе я не услышал, одно лишь облегчение. Похоже, больше всего водитель брички опасался, что я откажусь платить. К слову, мог бы и отказаться. И уж точно не всю сумму за поездку оплачивать. Но я все еще был под влиянием эйфории, накрывшей меня после встречи с Пьером. Вот и решил не жадничать. От места, где встало такси, я успел удалиться метров на 500, когда понял, что за мной идут. Откуда пришло ощущение слежки, я так и не разобрал. Фонари горели через раз, вокруг было темно, и только вдали светились окна жилых многоэтажек. Но внутри заворочилось предчувствие неприятностей, а в голове стали совмещаться факты. Сначала я долго гулял по городу, потом как-то слишком быстро подъехала бричка. А еще это странное поведение водителя. С кем он переписывался? Не с тем ли, кто сейчас шел за мной в темноте, постепенно настигая? Да и место для остановки было выбрано очень плохое. Глухой участок дороги в пару километров длиной. Нет, дальше шла частная одноэтажная застройка, а уже за ней училище. Но ты еще пойди до жилых домов доберись, если тебя действительно преследуют. Вот же скотина, прошептал я себе под нос, стараясь не нервничать. Сколько времени осталось до того, как меня настигнут, я не знал. Сколько человек идет по мою душу, тоже. Как не знал и того, действительно ли меня преследуют по наводке водителя, или просто уж очень место удобное для грабежа. Глухой угол все-таки, мало кому интересный. Здесь патрульная машина если и появится, то разве что по великой надобности. В любом случае, надеяться оставалось только на себя, и лучше бы заранее найти место для теплой встречи. Тем более, Пушок был со мной, в кобуре. А значит, оставались все шансы выйти из передряги живым и здоровым. Мелькнула мысль позвать Тему. Мелькнула, и сразу же пропала. Кота легализовать я еще не успел, а здесь не училище, чтобы мне помогли прикрыть его шалости. В общем, не стоит Темой рисковать, я и сам справлюсь. Оставалось только найти место для встречи. Пока высматривал что-нибудь подходящее, шеи не крутил, только глазами. Не стоило раньше времени нервировать преследователей, иначе поймут, что добыча уходит и ускорится, а зачем мне такое счастье. В темноте слева от дороги начались заросли кустов, за ними пустырь, а за пустырем, метрах в 100, забор какого-то предприятия. Что за предприятие, неизвестно. Огни на территории не горят, но колючая проволока поверху забора имеется. Правда, туда я лезть все равно не собирался. Куда больше меня заинтересовало какое-то возвышение на пустыре. Что там конкретно, я не видел, слишком темно было для глаз, привыкших к свету фонарей. Но, в любом случае, туда я успел бы добраться. И сделать это нужно было как можно быстрее. Чувство опасности уже в голос орало, что дело плохо. Дойти с невозмутимым видом до очередного темного участка оказалось очень тяжело. Теперь я даже слышал преследователей у себя за спиной. То камушек хрустнет под подошвой, то нога неосторожно шаркнет, то звякнет металлическая пуговка на одежде. Им, или ему, оставалось шагов 10 до меня, и сложнее всего было не оглянуться. Зато какой неожиданностью для них оказалось мое внезапное бегство. Стоило мне из пятна света от фонарей войти в темноту, как я тихо, без единого звука, сорвался вперед, а потом, в сторону, прочь с дороги. Краем глаза увидел фигуру в какой-то бесформенной кофте с капюшоном, которая на миг сбилась с шага в лучах фонаря позади. По невысокой насыпи, ведущей к кустам, я почти скатился, а потом нырнул в заросли, осторожно раздвигая ветки и стараясь пробираться вперед как можно тише. И лишь тогда мой преследователь опомнился и кинулся в погоню. В этот вечер мне пригодились и утренние тренировки, и военная выучка. По кустам нас ползать, между прочим, учили, и я, наплевав на чистоту одежды, прижался к земле, двигаясь, как змея, у самых корней. Там и мелких веток было меньше, и стебли толще. Главное, не шуршать прелой листвой. А вот мой преследователь несся, как слон. Шумел, топал, трещал ветками и тяжело дышал, но при этом молчал, не произнося ни слова. Сумей я пропустить его мимо, вообще мог бы отлежаться в кустах, а потом снова выбраться на дорогу. Не повезло. Хоть я и сместился в сторону, но в густых зарослях незнакомец тоже не удержал вектор. В общем, вылетел он прямо на меня. При этом на бегу наступил мне на ногу, подвернул ступню и кувырком покатился по земле. Увы, воспользоваться такой удачей я не успел. Пока вскакивал с земли, доставая револьвер, этот урод вертким ужом скользнул в гущу растений, скрываясь в темноте. И, как оказалось, тихо двигаться мой преследователь все-таки умеет. Определить по звуку, где он сейчас находится, у меня не вышло. А потом звуки и вовсе пропали. Только легкий ветер шуршал листьями. Какое-то время я стоял, вглядываясь в темноту, а затем начал осторожно смещаться в сторону пустыря. В лучшем случае, я бы просто тихо ушел, а в крайнем случае, стрелять там было удобнее. Главное, теперь я точно знал, что меня именно преследуют, а не просто кто-то мимо проходил. Как этот кто-то, до того пыхтевший и шумевший, смог приблизиться без единого звука, я так и не понял. Чувство опасности колыхнулось, я резко крутанулся, и еле успел левой рукой отвести длинный нож, метивший мне в горло. Мелькнул зубчатый край, слегка мерцающие руны тьмы на лезвии, и левую руку сразу же прострелило болью, зацепил-таки зараза. Зато правый я уже давил на спусковой крючок, грянул выстрел. В последний момент нападавший сумел уйти из прицела, метнувшись в сторону. Я резко развернулся за ним, и снова выстрелил. Пуля срезала ветки с куста и, кажется, зацепила неизвестного. За бок он, во всяком случае, рукой схватился, но останавливаться не стал, видимо, потеряв ко мне интерес. Пригибаясь к земле, нападавший убегал все дальше и дальше. Похоже, не рассчитывал, что я буду вооружен огнестрелом. С ножом на пистолет, идея так себе, если ты не герой боевиков из мира Андрея. Оружие я не опускал, продолжая смотреть в ту сторону, где нападавший ломал кусты, продираясь к дороге. Добивать я его не стал, пусть, возможно, оно того и стоило. Живой он на меня не настучит, опасаясь сам попасть за решетку. А вот мертвый практически наверняка доставит массу проблем. А если он еще и не двусердый, отвертеться будет еще сложнее. В общем, оно мне надо, я только недавно под судом побывал, в ближайшее время повторять никак нельзя. Ситуация бесила, и я попытался выругаться, но будто чья-то невидимая рука зажала мне горло, изо рта вырывался только сип. Я испугался и, перекинув пистолет в левую руку, правый принялся ощупывать горло. Неужели попал, я же отвел нож. Но нет, горло было в порядке, а вот голос куда-то исчез. Афапу, выдохнул я, продолжая ощупывать себя в почти полной темноте, а затем вспомнил о рунах на лезвии и, перейдя на теневое зрение, обнаружил, что от пореза на левой руке тянется к шее какое-то плетение. Отше суха, выдавил я из себя, глядя, как дрожит заклятие, перекрывающее возможность говорить. Я бы и дальше ругался, пытаясь сбить заклятие, но надо было скорее уходить. Неизвестно, нет ли у этого придурка сообщников, и не вернется ли он. Да, пока что я видел, как его фигура мелькает у дороги. Он бежал в обратную сторону, туда, откуда мы с ним пришли. Но вдруг все же наберется смелости, не убирая пушка, я тоже развернулся и побежал в сторону училища. Просто не стал выбираться на дорогу, где меня было бы видно, как на ладони. Пока бежал, успел обдумать ситуацию и, по здравом размышлении, решил никому о произошедшем не говорить. Если сообщу, приедет полиция, выслушает меня, покивает. Может, даже поверит. А затем следователь увидит напротив моей фамилии пометку, что меньше 2 недель назад Федора Седова, хоть и оправдали, но судили за убийство обычных. И даже будь он добрейшей души человек, но факты-то против меня, и клеймо рецидивист прямо-таки просится на лоб. Могли ли меня найти, если никому не сообщать? В этом я сильно сомневался. Если бы нападавший умер на месте, тогда сопоставить меня и труп было бы несложно. Но улик я на месте не оставил, да и кто найдет это место, если подстреленный резво убежал в закат? Даже если доберется до жилых мест и там помрет, угол глухой, спишут все на местных бандюков. Когда я добрался до ворот училища, то волновал меня уже не голос, а порез на руке. Плетение, мешавшее говорить, и без того растворилось. А вот кровь из пореза по-прежнему сочилась. И это при том, что рана не была глубокой, скорее, царапина. Да и времени прошло достаточно. К счастью, ворота еще не были закрыты, и мне удалось тихо проскользнуть внутрь, а потом также тихо добраться до домика, выделенного под лекарню. «Здравствуй, Седов», — заметил меня Алексей Павлович. «А ты что тут забыл?» «Да вот, порезался», — признался я, показав руку. «А пузо где изгвоздал?» — поднял бровь лекарь. «Так это, упал, тут же нашелся я. Бричка сломалась, шел по темноте, вот и...» «Да, знаю, на первый взгляд кажется, что хотя бы в Васильках скрывать правду не стоило. Вот только, во-первых, Алексей Павлович сразу же донесет малый. А зачем оно Марии Михайловне? Она и так под угрозой смещения с поста, и лишние проблемы с учениками, пусть и случившиеся за пределами Васильков, ей ни к чему. Из чего следует во-вторых? А во-вторых, с проректора станется запретить ученикам, живущим в общежитии, выходить за территорию Васильков. А это никому не нужно. У меня планы, у других тоже планы, а обвинят они во всем меня, мол, напугал проректора, а теперь в Васильках, как сычи, безвылазно сидим. Смущало, что этот мужик с ножом может опять на кого-то напасть, но, во-первых, здесь никто, кроме меня, на обычных бричках не катается, родовитые могут себе позволить более дорогой извоз, где нет места пробитым колесам, а у кого есть родня в городе, те и вовсе вызывают родовые автомобили. Во-вторых, нельзя исключать обычное совпадение. Водитель ни при чем, а меня просто пытался ограбить или прирезать какой-то местный забулдыга. Артефактным ножом, и что с того, не самая редкая штука. Тем более, вряд ли те же бестьмы решатся на силовые акции. Они вроде бы предпочитают действовать тихо, в рамках закона. Значит, скорее всего, это или грабитель, или обычный псих. Существовал и еще один вариант. Самый неприятный, высшими мог объявиться какой-нибудь маньяк. Надо будет, кстати, прошерстить сетевые издания. Так-то я уже несколько дней не заглядывал в новости, не до того было. Ну а в-третьих, я был уверен, что в любом случае этот тип с ножом не вернется. Возможно, это он пытался недавно пробраться ночью в училище, и, дважды получив отпор, решит развлекаться в другом месте. А уж если это были разные люди, тогда и вовсе ни о чем волноваться. Осторожнее надо. Алексей Павлович, тем временем, осматривал мою левую руку. А когда это было? Да вот, почти дошел до училища, снова соврал я. Садись, сейчас обработаю, подлечу, и катись отсюда. Лекарь явно сомневался в моем экспромте, грозно хмуря брови. Но смотри у меня, если узнаю, что подрался с кем-то из учащихся. Да с кем, Алексей Павлович, уверен, они бы плетение использовали. Нашел оправдание я, а тут или стекло, или металл какой-то. Это да, это похоже, согласившись, кивнул лекарь. Через 15 минут я, уже без пореза, шагал по дорожке к жилому корпусу. И хотя бояться вроде было нечего, однако нервишки по-прежнему пошаливали. Ничего удивительного, что когда на дорожку, расставив руки, выскочила темная фигура в капюшоне, я отпрыгнул назад и рванул пушкой из кобуры. «Эй, Федя, ты чего?» – возмутилась фигура голосом Васи. «Не узнал, Вася, ёшкин кот, да кто же так из темноты-то выскакивает?» – возмутился я, убирая пистолет. «А если бы? Ты что, темноты боишься?» Девушка сделала шаг ко мне, и я, наконец, разглядел, что это действительно Василиса в спортивном костюме. Тут даже стало обидно. «Ну как это я? Да боюсь, не боюсь, вовсе нет». И я чуть не поддался этому чувству, открыв рот, чтобы начать с Васей спорить. Но в последний момент опомнился, улыбнулся и ответил. «Нет, конечно, просто стреляю на поражение в прыгающую темноту. Ой, чего же тогда не выстрелил?» Вася подошла ближе и дружески толкнула плечиком. «Была бы у тебя знатная добыча, очень знатная, сплоховал». Признался я и нахмурился. «Но вообще ты лучше не шути так. В девушек надо цветы и конфеты кидать, а не пули пускать». Испугала, блин. Ахахаха. Вася издала злобный смех, а затем сразу сдвинула брови, ткнув мне в грудь пальцем. «Ты послезавтра идешь». «Куда иду?» «Послезавтра никуда я не иду», — помотал головой я. «Новый год же. Идешь, идешь. Новогоднее выступление Степняков. Все идут, и даже королева. Отказы не принимаются». Надув и без того пухлые губы, отрезала Вася. «Чье-чье выступление?» «Не понял я. Да Степняки же. Ты вообще, что ли, за музыкой не следишь? И за новостями? Василиса обогнала меня и пошла спиной вперед. А ну-ка посмотри мне в глаза, чудовище. Ты серьезно? Про степняков я слышал. Краем уха. В этом мире увлекаться музыкой было, если честно, скучновато. Когда в твоей голове может прозвучать симфония Бетховена, вальс Моцарта или фуга Баха, которых Андрей в бытность бизнесменом наслушался, увлекаться местными тра-ля-ля совсем не хочется. Нет, слышал, конечно, ответил я, даже слушал. Но, во-первых, за новостями я действительно не слежу в последние дни, некогда, учеба, дела. А во-вторых, я как-то не очень музыку люблю, если честно. Еще бы, Андреевыми ушами я такое слышал, что Вася бы от зависти удавилась. Ну когда попривыкла бы, конечно, у-у-у-у. Протянула Вася и снова ткнула мне ноготком в грудь. А ну стой, смотри мне в глаза. Повтори, что ты сейчас сказал. Степняки, это моя любимая ГР-ватага. Ну что ты, Вася, сразу же нашелся я. Конечно, иду, раз все идут. Ладно, но я слежу за тобой. Вася с подозрением прищурилась, зато перестала сверлить мне грудную клетку пальчиком. Значит, послезавтра после ужина будь готов, нас заберут машины моего рода. И чтобы был как штык, иначе придется тебя снова заподозрить. Не как подозрений. После ужина, как штык, ответил я. Кстати, это же считается за празднование твоего дня рождения, лучше. Это и есть подарок от моих. Песни, танцы, все как я хотела. Радостно отозвалась девушка. Слушай, а как вообще? Я замялся, думая, как бы спросить так, чтобы не обидно было. Ну, просто это толпа людей, а среди вас много родовитых. Не возникнет ли проблем? У нас отдельная ложа, успокоила меня Вася. А у ложи будет стоять охрана моего рода. Безопасность отец обещал обеспечить. Он, кстати, вчера вернулся из Покровска. Поздравляю, искренне отреагировал я. Значит, больше можешь не волноваться. Да, как гора с плеч, ответила девушка, подходя к дверям общежития. В общем, завтра с семьей праздную, а послезавтра, с вами. В общежитии мы с Васей распрощались, она пошла в свою комнату, я, в свою. Нет, конечно, на выступление степняков идти не хотелось. Мне в последние дни и вправду жестоко не хватало времени. Даже новости почитать не успевал, разрываясь между учебой и будущим бизнесом. С другой стороны, я еще в Покровске обещал прийти к Васе на день рождения. Тем более, скорее всего, там будут и те, кто еще не успел вернуться в Васильки к началу года. Хоть познакомлюсь с другими учащимися. В общем, придется завтра искать, в чем идти. А еще, конечно же, подарок. И вот тут я подвис. А действительно, что можно подарить девушке из знатного рода, чтобы и подарок достойный был, и денег хватило? Это Васю такие шкурные вопросы не волнуют, а меня очень даже. Спустя 15 минут я смирился с тем, что не могу заняться учебой, ибо мысли про подарок мешают. Пришлось, глянув на часы, идти советоваться. Благо я точно знал, с кем можно. Здорово, Федь, чего хотел? Удивился моему визиту Ямской. Слушай, у меня тут вопросик возник, признался я. Посоветоваться надо, заходи, кивнул Дмитрий, посторонившись. Я ненадолго, успокоил я его. Просто у Васи день рождения же был. Ага, и она всех тащит его праздновать на степняков. И что ей дарить? Дима, выручай. Я понятия не имею, что ей нравится. Ты же не из родовитых? Конечно, кивнул Ямской, впрочем, без тени снобизма. Слушай, это ты правильно ко мне зашел. У тебя сотни три будет? Ох, как же меня жаба-то придавила, когда он это сказал. Будет у тебя сотни три? Будет ли у меня 4-5 заработных плат обычного работяги, на подарок, и даже не своей девушке? Хороший вопрос. Найду, мужественно кивнул я, придушив вопли жадности. У Булатовых конюшня есть, они все лошадники жуткие. И Вася, такая же. А я выписал от родни жеребенка халкитинской породы из обеловой масти, пояснил Ямской. Мой род вообще-то лошадями не увлекается, но двоюродная тетка разводит, и одна кобыла разродилась сразу двумя жеребцами. Ну я и выпросил одного, чтобы с Булатовыми контакт наладить. Только она даже по-родственному меньше, чем за 1000, отказалась продавать. А у меня всего 1500 на карманные расходы, понимаешь. Я уже с Псковичем договорился, что он половину внесет, но для него тоже многовато. А вот по 350 скинуться, это вполне. Может, если кого-нибудь четвертого найду, еще меньше будет. Держи морду кирпичом, Федор, держи морду кирпичом. 350 рублей, это, на секундочку, стоимость подержанной старой машинки. Но эта машинка будет ездить, пользу приносить. А Ямской предлагает скинуть эту сумму на подарок однокашнице. Я уж молчу про его 1500 на карманные расходы. Нельзя завидовать, Федор, зависть зло. В общем, я постарался не дрогнуть ни мускулом на лице. Мне тоже очень нужен был контакт с Булатовыми. Не то, чтобы Вася была неконтактной. Просто одно дело, какой-то Федя, который с ней учится. А другое, Федя, который подарил ей жеребца. Ты не думай, я не завышаю, объяснил Ямской, видимо, все-таки уловив что-то в моих глазах. 1000 за хакитинца из обеловой масти, это очень мало. Вообще-то они на рынке уходят за 3000. Да я тебе верю. Сразу же ответил я и поспешил соврать. Я просто подумал, а ничего, что мы один подарок на троих сделаем. Вообще без вопросов. Успокоил меня Дима, похлопав по плечу. Мы же бедные учащиеся. Да и, знаешь, она как же ребенка увидит, сразу все простит. Даже нашу вскладчину. Она как-то про лошадей на первом году зарядила болтать в столовой, так весь обед не замолкала. В общем, не боись, жеребенок, верный выбор. Тогда я в доле. Радостно ответил я. По рукам, тебе сразу отдать, по рукам. Ямской пожал мне руку. А деньги потом скинешь. Там теперь что-то мне надо отдать, а что-то Псковичу. Он же со мной уже поделился. А если еще найду кого, снова пересчитывать. В общем, все потом. Договорились. Спасибо, Дим. Выручил. Честно поблагодарил я. Обращайся. Ответил тот, провожая меня до выхода из комнаты. Разобравшись с вопросом подарка, я почувствовал себя гораздо лучше и, наконец, смог засесть за учебу. Правда, не за книги, а за практику. В общежитии вообще-то такое не одобряется, можно и выговор получить. Но это если застукают, или если что-нибудь спалишь. А я просто учился как можно быстрее создавать простые щиты, которые показывал мне преподаватель по защитным плетениям. В памяти постоянно всплывал блеск ножа с рунами на лезвии. Нет, возможно, этот нож и мои щиты пробил бы. Руны-то на лезвии явно не для красоты. Я, вон, даже на помощь позвать не мог. Но в том и проблема, что для меня одинаково опасный и артефактный, и обычный нож. Удар любого из них способен прервать мое бренное существование. А от обычного ножа плетения щитов вполне могут спасти. Просто надо создавать их очень-очень быстро, еще бы научиться выкидывать их на автоматизме, и вообще будет отлично. Но чтобы добиться автоматизма, нужно было тренироваться. И я тренировался, раз за разом заставляя 4 своих жгутика как можно быстрее плести щит. И так до тех пор, пока в глазах не начало темнеть. Только тогда я позволил себе бросить тренировку, после чего принял душ, перекусил запасами из холодильника, навалил корма Тёме и полез в сеть. Надо было узнать, во что одеваются родовитые, когда собираются на местные аналоги концертов. Результаты поисков меня порадовали. Аристократы одевались, как и все, но подороже и покачественней. В общем, если куплю модные штаны и какую-нибудь рубашку, то вполне сойду за своего. Значит, на этот счет можно было не беспокоиться. А вот ватага меня не впечатлила, хотя они и считались местными звездами. Как и ведьмаки, как и «Песнь солнца», степняки играли что-то наподобие рока из мира Андрея. В меру басов, песни с претензией на глубокий смысл. Жаль, на таком уровне, что плакать хотелось. Сразу появилась мысль, что будь у меня музыкальный талант, мог бы стать местной звездой. Но потом я эту мысль решительно отмел. Музыка – это вкусовщина. Особенно музыка, современная Андрею в его мире. Вполне могло получиться что-то вроде эпизода из фильма, где паренек, попав в прошлое, решил запилить рок-н-ролл, как бы не пришлось со сцены уходить со словами. Наверное, вы еще не готовы к такой музыке, но вашим детям она понравится. И уж тем более не хотелось ждать, когда эти самые дети вырастут. В общем, нет, обойдусь без статуса непризнанной звезды рок-н-ролла. Решив эти вопросы, я, наконец, разрешил себя улечься в кровати и закрыть глаза. Напряженный день закончился, и пользы от него было немало. А если все сложится удачно, скоро у меня будут документы на Тему, и не придется его так старательно скрывать. Жизнь налаживалась. Вот только придурки с артефактными ножами мешали. Глава 10. Ишимский вестник. 31 августа 2033 года. Веселись, народ. Новый год настает. Новый год – это праздник для всех жителей Руси. Праздник, в который принято вспоминать, как прожит предыдущий год, надеяться на лучшее в будущем году и, Конечно же, гулять. А народные гуляния – это то, о чем мы вам сегодня и расскажем. Власти города согласовали 10 мест для праздничных мероприятий, чтобы удовлетворить самых взыскательных горожан. Розыгрыши, соревнования и даже кулачные бои стенка на стенку, конечно же, под приглядом опытных лекарей и судей. Со списком мест и развлечений можно ознакомиться на странице 3. Похолодало, еще не время. Ученые-метеорологи сообщают, что в ближайшие 10 дней в Ишимском княжестве ожидается сухая и теплая погода. Этот небольшой подарок уходящего лета к новогодним праздникам точно порадует всех, от мала до велика. Однако ученые отмечают, что погода становится непредсказуемой. Приближение границ тьмы, как известно, всегда приводит к изменениям. Так чего же нам, в итоге, ждать? Мнения метеорологов разделились. Читайте на странице 5. На нашей странице в сети можно посмотреть документальный фильм «Новый год» у разных народов мира. Читайте также. Мебель из мореного дуба в торговых рядах золотые. Стоит ли брать прочную и мрачную диковинку? Какими преимуществами обладает мореная древесина? И стоит ли верить листам рекламари? Читайте на странице 8. Гром и пламя над океаном. Курильские острова оправдали свое название. На них, выбрасывая дым и пламя, проснулись сразу два вулкана. С чем это связано, и чего ждать? Читайте на странице 4. На север. Сиятельный князь Дмитрий Дашков объявил о подготовке к ежегодной вылазке в сибирские земли. Что бы ни происходило на юге, нельзя русским людям забывать и о севере. Подробности на странице 9. Предновогодний день вышел каким-то скомканным. Утром позвонила София. Сказала, что будет с мелкими в центре города, и мы можем встретиться. Отказываться я не стал. Даже если об этом узнает мама, ничего критичного. Больше поругается, меньше сил на какие-нибудь глупости останется. Посидев с родными, купил им всем подарки к Новому году, прямо на месте. И даже маме купил, хотя точно знал, что она подаренное мной выкинет, даже не снимая упаковку. Зато я, хороший сын, и не забыл о ней. А она, кукушка, потому что с гарантией ничего не подарит. А еще помощь Софии пригодилась в подборе одежды. И для концерта, и для повседневного гардероба. Сестре, между делом, тоже прикупили вещей. Я бы и младшим взял обновки, но это бесполезно, пока их гардероб контролируется мамой. Впрочем, они и сами сей прискорбный факт понимали. Жаль, конечно, что так с родительницей вышло. Но тут я, боюсь, бессилен что-то изменить. Разве что время поможет. И то не факт. Вернувшись в училище к обеду, я снова засел за учебу и тренировки. В общежитии было пусто и тихо. Большинство учеников, у кого имелась родня высшими, уехали праздновать. Впрочем, те, у кого родни не было, тоже уехали. И даже в столовой осталась лишь одна дежурная, предупредившая, что к ужину ее не будет, так что еду принесут в комнату. В городе шли какие-то праздничные гулянья, которые грозили продлиться до утра. Но мне, если честно, гулять не хотелось. Вместо этого я продолжал тренировки с защитными плетениями. И почти не удивился, когда в какой-то момент выпустил пятый жгутик. Растем, Федор, растем и матереем. Вечером, когда принесли ужин, сразу я его есть не стал. Ближе к началу Нового года поднялся на крышу, где раньше, во времена дома отдыха, располагалось что-то вроде закусочной. Плетеные столы и стулья сложили гнить там же, но Семен Иванович нашел пару комплектов целой мебели и поставил их под навесом. Сам он туда почти не выбирался, но учащихся предупредил, что можно выходить. Самым удивительным событием вечера стало появление Покровской. Она поднялась на крышу, огляделась, заметила мое присутствие и без приглашения уселась за стол, выставив на него бутылку вина и два бокала. Да, именно так. «Почему-то два. Откроешь?» – спросила Авелина, даже не посмотрев на меня. «Нужен штопор», – отозвался я, оценив бутылку. Авелина выудила откуда-то из кармана и положила на стол складный нож, в котором нужный элемент был. А я открыл вино и налил ей в бокал. «Себе тоже наливай», – попросила она, а потом добавила. «Пожалуйста». Я налил, поднял бокал и предложил. «Проводим ушедший год?» «Ага». Энтузиазма в голосе девушки было не сказать, чтобы много. Но все-таки, мы молча выпили первый бокал, потом, второй. Третий бокал я наполнил, но пить ни я, ни Авелина не стали. Да и в бутылке больше вина не было. «Достала все», — неожиданно сказала девушка. Она сидела, поджав колени к груди, обхватив их руками и глядя на город. Еще немного помолчав, Авелина добавила. «Скоро все закончится». «Что закончится?» — не понял я. «Моя учеба, пояснила Авелина. И, наверное, моя жизнь. Ну, с жизнью понятно, тебя преследуют. Но почему учеба? Удивился я. Потому что нет больше смысла меня в васильках держать, ответила Авелина и как-то грустно улыбнулась. Пьяной девушка не выглядела, а вот на откровенность ее внезапно потянуло. Почему? Я решил, что следует прояснить этот момент. Если раньше не исключили, то почему теперь должны? Потому что исчезла причина, по которой меня согласны здесь держать. А ты так и не понял? Покровская глянула на меня, а я на нее. А что я должен был понять? Уточнил я. Почему меня в училище держали, несмотря на все нападения? Девушка усмехнулась. Потому что я, Покровская, а я, Седов. Но мне за это ничего не полагается, признался я, улыбнувшись. Понимаешь, города Седовска нет, с грустным видом глядя вдаль, проговорила девушка. А город Покровск есть, был. В принципе, меня и раньше терзали смутные подозрения, но проще было списать на то, что город назван в честь Покровов, а не в честь рода. Покровск никуда не делся, не стал показывать удивление я. Он ведь не достался тьме. Ага, только в нем больше никто не живет, и властей в городе нет. А предприятия, если и остались, то вряд ли мне заплатит. Короче, все рухнуло. Выходит, город платил твоему роду, догадался я, и мне платил, когда рода не осталось. Почти все деньги уходили на подати и сборы, но чуть-чуть оставалось и моей семье. Покровская шмыгнула носом. В этом году я заплачу за поместье, за другие владения рода, а больше не смогу. Придется распродавать имущество. А может, не распродавать, уточнил я. Можно же в наем сдать. Поискать управляющего, например. Ты не понимаешь, девушка горько усмехнулась. Я изгой. Мой род уничтожен. На меня ведет охоту другой, очень сильный род. Попробую сдать в наем, и они создадут столько сложностей, что я ничего с этого не получу, только потрачу. Оплатить подати и сборы в царскую казну все равно надо. Остается только продавать. Да и то, хорошо, если нормальную цену дадут. Скорее всего, купит за четверть стоимости. В общем, это конец. Ты пыталась сохранить имущество рода? Да, посочувствовал я.